Глава 9. А там и дорогой Кузьмич приехал вскоре к нам в Симферо. Одна забавная афера произошла тогда. Не быч свои глаза, быкообразный, но добродушный дилетант. Твой добродетельный талант развенчивать мне нет соблазна. Наоборот, ты очень мил, сердечен, мягок, деликатен, но и на солнце много пятен, а ты ведь солнце не затмил. Так вот, один купец-богач, имевший дом, сестру и маму, и 101 для сердца даму, пек каждый день, но не калач, а дюжину стихотворений, и втайне думал, что он гений. Купец был ультрамодернист и футурист. Вообще был ультра, приверженец такого культа, какому очень шел бы хлыст. Он, например, писал «сплету на грудь из женщин ожерелье», чем приводил всегда в веселье его внимавших на лету. Нелепость образа смешна. Каким же нужно быть колоссом, чтоб женщинам длинноволосым дать место на груди? Одна на нем повиснувшая дева его склонила б до земли, а несколько кишки из чрева с успехом выдавить могли. Томимой жаждой славы он решил истратить 108, чтоб влезть на славы пышный трон, а потому, придя к нам, «просим к себе на вечер», — он сказал. Мы были там. Огромный зал был декорирован венками. Гирлянды вились через стол. Там ело общество руками, и все как следует. Он шел вокруг стола, завит во фраке, держа в одной руке банан, в другой же водку. Гость же всякий ему протягивал стакан. Хозяин спрашивал: «Вам водки или ликера подомар?» Гость залпом пил ликер и в жар, бросаемый куском селедки, затем закусывал, кряхтя, а он, безгрешное дитя, стремился дальше, и бутылки осматривали всем затылки.